Глава пятая. «Ну ничего себе!» — отдуваясь, я отложил рукопись. Катька посмотрела на меня совершенно обалдевшими глазами и пробормотала. «Слушай, как только батя решился сунуть его в пасть к этой фурии...» «Пифии!» — автоматически поправил я. «Нет, именно фурии или гарпии на выбор. Что одна, что другая, тот еще подарочек». Главное, что он справился, но я даже не подозревал, что он так силен ментально. «Это как раз уже изучено», — задумчиво ответила она. «Произошло вхождение в резонанс колебаний мозговых волн твоего отца и того, кто его прикрывал. В таких случаях невербальные способности возрастают по экспоненте, а длительное воздействие закрепляет их окончательно. Интересно, кто его тогда опекал?» «Надо спросить», — пожал я плечами. «Может быть, дальше будет написано?» — резонно заметила Катька. «Вполне возможно», — я улыбнулся. «Но отец уже на подходе, так чего ждать?» Катька встрепенулась, ее глаза на секунду замерли, она прощупывала пространство, после чего вскочила и умчалась на кухню разогревать обед. А еще через 5 минут мы встречали Ермоленко. Майор был весел и общителен, судя по всему, семейная жизнь пошла ему на пользу. «Ну, молодежь, как дела?» поинтересовался он, бодро врываясь в комнату. «Идеально», — ответил я. «Живем как пионеры по режиму. Питание исключительно натуральное, переливание раз в месяц, тренировки каждую ночь. Спим, как младенцы, с 11 утра до 3 часов дня». «Спите?» — удивился отец. «Ну, отдыхаем», — переглянувшись с Катькой, внес я поправку. «Ну и спим тоже». «Молодцы, мне бы так», — позавидовал он. Мы с Катериной ехидно уставились на него. «Ну, не так», — согласился он. «Но отдохнуть тоже хочется». «Так давайте, дядя Петя, начнем», — предложила Катька. «Обед готов. А где Антуанетта?» «У нее дела», — коротко ответил майор. «Будет через 2 дней». Что-то в его интонациях подсказало мне, что больше ничего мы об этих делах не узнаем. Я задумчиво посмотрел на отца и понял, что в Париже они не только отдыхали. А он, словно не замечая моих взглядов, уже расправлялся с салатом. Чуть позже, приступив к борщу, отец, вкусно жуя, поинтересовался. «Ну, чего мнешься? Спрашивай». Действительно замялся я. «Давай», — подбодрил он меня, — «пока я добрый». «Па, тот урод, за которым ты с Рэмом гонялся и которого батя достал, это князь Голицын?» Отец поперхнулся, Катька звонко похлопала его по спине. Отдышавшись, он отложил ложку и с подозрением, глядя на нас, спросил. «Откуда?» Тут же оборвал фразу, немного помолчал и протянул. «Записки. Вот же ее!» «Нет, ребята, с вами не отдохнешь». Он хмуро замолк, уткнувшись остекленевшим взглядом в стену и машинально катая из хлебного мякиша маленькие шарики. Судя по всему, советовался с батей. Наконец, глянув на нас, спросил. «И много прочитали?» «До Конгресса», — вызывающе ответила Катя. «Значит, и про Елену тоже», — он не спрашивал. «А что, нельзя было?» — нахально поинтересовался я. «Не зарывайся», — посоветовал майор и тихо кашлянув добавил. «А насчет нельзя, теперь уже можно, раз так опростоволосился. Только», — он слегка замялся, — «лучше, если Анюта про Голицыну знать не будет». «Это ведь когда было?» — удивилась Катька. «Чего ревновать-то?» «Елена убила ее учителя», — мрачно пояснил майор. «Так что вы сами понимаете». «Но вы-то здесь ни при чем», — вскинулась Катерина. «И все-таки, зачем ворошить прошлое? Она знает об этой операции в общих чертах. Не думаю, что ей нужны интимные подробности». Мы, соглашаясь, кивнули. Ермоленко еще 2 минут посмотрел на нас, а потом принялся доедать борщ. После обеда отец молча прошел в кабинет, где живописно громоздились ящики с архивами. Повертел в руках лежащую на столе рукопись, пожал плечами и обронил. «Ладно, тоже можно считать архив». И с неохотой положил папку на стол. Покосившись на Катьку, готовую грудью защищать рукопись, он вновь вздохнул и сказал. «Мы с Анютой чуток в Керчи поживем, так что не расслабляйтесь». «И вы?» — удивилась Катька. «За что?» Но возмущалась она для проформы. «Отдых отдельно от родителей — это хорошо, но долгое расставание мучительно. Я уже ощутил это на себе. Сперва в Болграде, затем в Харькове. Непроходящее ощущение потери и тоски забыть было невозможно. Да и сейчас, через 2 месяца без майора, я уже начинал чувствовать себя неуютно. Катьке-то что? Она с отцом и не расставалась. И сейчас дядя Юра здесь. Обосновался еще до нашего возвращения из медового месяца. А мне-то что делать? Мы еще немного посидели, обсудили новую должность отца в Керченском магистрате. Меня он вновь хотел направить на тренировки охраны. Потом собрался уходить. До приезда Антуанетты ему надо было успеть обставить мебелью новую квартиру. Я не стал спрашивать, где он живет. Вот придем на новоселье и все сами увидим. «Кстати», — уже перед уходом спросил он, — «как медовый месяц прошел? Сочи не разнесли?» «Пап, ты откуда знаешь?» — поразился я. «Ха, конспираторы, думаете, вы одни такие умные?» Страшно довольный своей осведомленностью, он попрощался, чмокнул Катерину в щечку и ушел. А мы вернулись в дом и, не сговариваясь, отправились к компьютеру. Полковник приходил домой нерегулярно, но все равно, как бы не уставал, умудрялся выкраивать время и для меня. Беседы с ним становились настоящей отдушиной после встреч с княгиней. Она-то была идеальным вампиром и, как в старых сказках, не задумываясь, высасывала из людей душу. Я как-то упомянул об этом в разговоре с наставником. «А кому легко?» — поинтересовался он. «Кстати, Федоров с кошкой скоро приедут. Вот с Петром Марковичем и отдохнешь. Между прочим, у нас на Конгрессе будет редкий гость, покойный император Александр». Я похолодел. Неужели я пропустил такую новость? Когда же Александра успели убить? Если он не вампир, как он может после смерти приехать в Париж? Уловив мои мысли, полковник рассмеялся. «Александр первый, а не второй. Об этой личности мы с тобой как-то говорили. Кажется, он уже замолил свои грехи и готов выйти в мир. Я думал, он будет дольше Богу докучать», — хмыкнул я. «Зачем ему это вообще было нужно? Ну, он, конечно, знает, что Бог не поможет, но раз ему от этого легче, да и для очистки совести... Не индульгенцию же покупать в самом деле. Какая же у него совесть? Ведь он отцеубийца. Представь себе, имеется. К тому же это всеобщий порок наследственной власти. У них, у царей, все не как у людей. И папа в первую очередь не родитель, а конкурент. На кону слишком многое. Вдобавок, Александр согласился на переворот с условием, что отец отречется. Но у графа Зубова были свои расчеты. Живой Павел или повязанный кровью император. Выбор был прост. Но Александр этого не простил, причем в первую очередь себе. Известие же о подготовке к декабрьскому восстанию стало для него последней каплей. Умирать он не хотел, как и казнить своих друзей. При этом за декабристами стояла ложа, а до нее дотянуться он не мог. Николай только после казни и расправы над восставшими разобрался, кто руководил всем, но было уже поздно. Что же касается Александра, изменить систему он не мог, поэтому просто ушел. Интересно, кого же тогда вместо него похоронили? Мало ли похожих на императора людей. Но в данном случае время у нас было, и успели изготовить хорошую восковую статую. После смерти Александр уехал в Сибирь, где и стал одним из нас. «Кстати», — спохватился отец, глянув на часы, — «ты не опоздаешь? Кажется, у тебя скоро свидание». Я только грустно вздохнул и пошел одеваться. «Нотр-Дам де Пари», — напевно сказала княгиня, блестя глазами, и замолчала, давая мне время осмотреть громаду собора Парижской Богоматери. «Впечатляет», — признал я наконец. «Только не пойму, горгулья здесь при чем?» «А вы знаете, для чего люди лепили над входом в дом страшные рожи?» — спросила она. «Конечно, отпугивать злых духов. Только кого надо отпугивать от святого места? Нечисть и так от храма должна бежать». «Что же это тогда за храм, если на него такую гадость сами верующие посадили?» — поддержала она меня. «Судя по всему, католические священники не так уж уверены в силах своего бога, раз используют дополнительные средства защиты». «Интересно», — признал я. «Мне такая мысль в голову не приходила. А может, все проще? Береженого Бог бережет». Елена Ивановна звонко рассмеялась. «Сегодня мы гуляли по центру Парижа, и она проверяла, как я усвоил ее урок. Потому что после нашего разговора, начатого на Ратушной набережной, и скандала в галерее, она действительно принялась меня учить. И в первую очередь закрываться от наставника так, чтобы он ничего не заподозрил». «Интересная техника», — признал полковник, когда я продемонстрировал ему свое новое умение. «Я такой не знал. Все-таки Елена умница». И вот сегодня я показывал свои достижения и наслаждался ее обществом, поскольку Елена Ивановна была в отличном расположении духа. «Замечательно, Петя», — наконец признала княгиня. «Вы делаете определенные успехи. Не зря Александр обратил свое внимание именно на вас. У него чутье на перспективных людей». Я только потупился довольной похвалой и продолжил разговор. «Странно, почему Александр Никифорович мне о такой технике не рассказывал? Да и о неуверенности священнослужителей тоже». «Откуда мне знать?» Княгиня, услыхав, что я называю учителя по имени-отчеству, с довольным видом оперлась на мою руку. «Я же не знаю, чему он вас учит и для чего готовит. Но вообще-то уж о Христе он мог бы вам рассказать». «Расскажите вы. А то у Александра Никифоровича сейчас совершенно нет времени». Княгиня, соглашаясь, кивнула. «С чего бы начать?» — задумчиво протянула она. «Пожалуй, начнем с того, что в Вифлееме, в обычном хлеву, родился ребенок. Конечно же, никто к нему не пришел, и никакая звезда в небе не горела. А вот комета была». «Какая комета?» — не удержался я. «Та, которая посулила новорожденному весьма много неприятностей». «Нет, сперва все было хорошо. Семья вернулась в Назарет, и мальчика, конечно же, понесли на обрезание». «Какое обрезание?» «Самое, что ни на есть, обычное. Он все-таки еврей, а у них, знаете ли, есть такой обычай». Потом ребенок начал расти и, наконец, вырос. Мальчик был умен и совершенно не интересовался ремеслом отца. Он любил философию и с удовольствием читал книги. В один прекрасный день он исчез. Где он обретался, никто не знает, но через 13 лет вернулся и стал проповедовать свое учение. Надо сказать, что человеком он был великим. За каких-то 3 года расшатал иудаизм так, как не смог этого сделать ни один захватчик, даже пресловутые римляне. Главным в его учении была полная интернациональность. В отличие от еврейского бога, бог Иисуса любил всех, а не только один народ. Надо ли удивляться, что к нему потянулись люди разных религий и национальностей? Это не могло понравиться Синедриону. К тому же Иисус довольно пренебрежительно относился к обрядам и обычаям евреев и очень любил издеваться над фарисеями. Итог вам известен, его распяли. И Иуда здесь совершенно ни при чем. Кто же не знал бродячего философа, проповедовавшего на каждом углу? Да еще за ним ходили огромные толпы последователей. «Нет, Петенька», — предварила она мой вопрос. «Он не был вампиром. Это был его принципиальный выбор». Я невольно вспомнил Нахимова, а княгиня продолжала. «А вот кое-кто из апостолов вампирами были. До наших дней, кажется, не дожил ни один, но не могу утверждать однозначно. А через 150 лет неожиданно выяснилось, что его папой был Бог». Причем не какой-нибудь Зевс, а наш, вездесущий. И благодаря Евангелию от Луки Иисус стал богорожденным героем. А еще через 250 лет началось самое интересное. Состоялся акт чудесного преображения Иисуса в Бога, имея в виду земную ипостась нашего вездесущего, причем простым голосованием. «В каком смысле?» — не понял я. «Ну что мне с вами делать, Петя? Вам в гимназии историю давали?» «Да». «А закон Божий?» «Конечно». «Тогда вы должны знать, что такое Никейский собор и кто такой император Константин». «Конечно, с Никейского собора началось православие». «Нет, Петенька, все гораздо интересней. Никейский собор должен был определить правоту 2 разных направлений церкви, а именно монофизитов и ортодоксов». Монофизиты не признавали божественности Христа и считали его величайшим пророком. А ортодоксы, чтобы упрочить свою власть, объявили его богом. А чтобы не оставалось никаких сомнений, они дали огромную взятку судье. Судьей же был язычник Константин, поэтому Иисуса признали богом. «Решение приняли из-за взятки?» — поразился я. «Взятка, мой дорогой, великая сила, даже против бога», — тонко улыбнулась она. «А монофизитов, оставшихся в меньшинстве, изгнали. И они все умерли», — закончил я. «Ну зачем же? Здравствуй ты поныне. Это армяне, эфиопы и ассирийцы». Мне стало стыдно. Этого я не знал. «Не надо смущаться. Этих подробностей почти никто не знает. Ну кто же будет рассказывать о себе такие гадости?» «Но если вы думаете, что это все, то очень ошибаетесь. Дальше было еще интересней. Вскоре на первый план вышло католичество. Нет, оно не появилось из ниоткуда. Это была основанная в Риме церковь святого Петра, старого сатаниста, которого Христос, будучи большим оригиналом, держал рядом с собой. И вся эта церковь построена на сатанизме. Обратите внимание на одежды высших клириков, на беспрецедентную жестокость. Но и это еще не все. Где-то в Аравийской пустыне 1300 лет назад родился пророк Мухаммед». «Господи, а он-то здесь при чем?» — воскликнул я. «А при том, что доктрина ислама — это в первую очередь исправление неверно понятого учения Христа. Иисусу мусульмане поклоняются как величайшему пророку Исе, который даже более велик, чем Мухаммед». От такой информации у меня зазвенело в голове. «О, мальчик мой, да вы вообще скуксились. По-видимому, на сегодня хватит. Если захотите, мы поговорим на эту тему еще, но чуть позже». «Завтра?» «Пожалуй, нет. Завтра начинается конгресс, и я буду занята. Я сообщу вам, как только смогу с вами встретиться». И в этот тяжелый для меня момент в Париж ворвался Петр Маркович Кошка. Увидев его, я растерялся. Выглядел он совершенно не по-солдатски. Щеголеватый франт в прекрасном дорожном английском костюме и в английском же кепе с помпоном, лихо сдвинутым на затылок. «Ну что, тезка, нравится?» — покрутился он вокруг себя. «Не то слово. Это меня мой капитан одел, чтоб в глаза не сильно бросался». «Кепи-то поправь», — посоветовал я, сгибаясь от хохота. «А то за тобой уже пол Парижа ходит. Глазеют на чокнутого англичанина». Кошка с сожалением передвинул кепи на место, но из-под козырька продолжал лихо торчать упрямый чуб. И мы пошли в ближайшее бистро, благо в Париже их было множество. После русской оккупации 1814 года город буквально кишел этими кафе. А название произошло от банального слова «быстро», которым казаки поторапливали гарсонов. Кормили здесь недорого, но вкусно, а еще в них водилось шикарное вино. Но вино Кошке не понравилось. Он подозрительно понюхал стакан и тоскливо вздохнул. «Сейчас бы брашки. Вот в Англии лучше. У них виски есть. Ничего особенного, ржаная сивуха, но домом пахнет». Мы посмеялись, а потом за неимением лучшего выпили вина. На время конгресса Кошка стал для меня настоящей отдушиной. Молодежь пускали отнюдь не на все заседания. Видимо, на них обсуждалось что-то такое, чего нам знать не полагалось. Но даже из того, что мы слышали и видели, становилось ясно. Сообщество жестко раскололось на два лагеря. Одни хотели просто жить, и для этого предлагали выработать определенные правила и законы, которые регламентировали бы эту жизнь и отношения с людьми. Другие жаждали власти и не хотели ни перед чем останавливаться для ее получения. В общем, все оказалось не очень хорошо. Ясно было, что жить, не вмешиваясь в дела людей, невозможно. Только вот вопрос, где должна проходить граница этого вмешательства? И до какой степени можно позволять людям знать о нашем существовании? Если свести контакты к минимуму, то нужно уходить в безоговорочное подполье. Но это весьма и весьма нежелательно, потому что тогда остановится развитие нашего общества. Если разворачивать связи с людьми максимально, то можно получить фобию, как в средние века. Всем захочется жить вечно или уничтожить тех, кто не желает их приобщить к этой самой вечности. А уж бороться с вампирами люди умели. Достаточно вспомнить Средневековье. Такими темпами они и себя могут уничтожить. Сами по себе вампиры тоже существовать не могут. С размножением очень сложно. Поэтому наша партия предлагала частичное слияние с органами власти, чтобы наблюдать и, если надо, помогать. Главное, чтобы это не затрагивало наших интересов. Ложа была против. Ее представители считали, что люди абсолютно ни к чему не способны, поэтому ими нужно управлять. И вообще, они предназначены только для поставки биологического материала, крови и птенцов, и обслуживания правящего класса, вампиров. Поэтому наши оппоненты соглашались только с тем, что мы должны проникнуть во все органы власти. Но не для наблюдения, а для прямого управления, совершенно устранив людей от решения любых вопросов. После одного из таких заседаний Кошка возмущенно заявил: «Да что же это такое? Это ведь рабство, даже крепостное право лучше». «Это с какой точки зрения смотреть?» — пропел позади нас голосок княгини Голицыной. Я радостно бросился к ней. «Елена Ивановна, здравствуйте!» «Здравствуйте, Петр Львович», — милостиво улыбнулась она. «Познакомьте меня со своим другом. Я вижу, он англичанин». Кошка замер, словно громом пораженный. Осмотрел княгиню с ног до головы и совершенно неожиданно выпалил. «Ты дывы, я как раля!» Голицына поморщилась. «Позвольте вам представить», — торопливо вмешался я. «Елена Ивановна, княгиня Голицына. А это Петр Маркович Кошка». Теперь княгиня смерила собеседника оценивающим взглядом, словно вывернула наизнанку. Потом улыбнулась и томно произнесла. «Наслышана, наслышана о герое войны. О ваших подвигах просто легенды ходили. Только вот объясните мне, любезный Петр Маркович, зачем вам все это было нужно? Нас ведь и так очень мало. Нам себя беречь нужно, а вы все время на рожон лезете. Так ведь и умереть недолго». Лицо Кошки побелело от ярости. Мне показалось, что он готов растерзать Голицыну. Княгиня же безмятежно улыбалась, словно это не она только что оскорбила стоявшего перед ней мужчину. Она явно ожидала взрыва, но Кошка неожиданно ровным голосом ответил. «Зато я вижу, что вы очень хорошо себя бережете. Для вашего преклонного возраста вы прекрасно сохранились». Такого я от Кошки не ожидал. Похоже, общение с Федоровым пошло ему впрок. Княгиня же, слегка порозовев, протянула: «А вы, батенька, хам». Но Кошка вошел в раж. «Какой я вам батенька? Я вам даже в прапраправнуки не гожусь». Я дернул Кошку за рукав. «Петр Маркович, немедленно прекратите, иначе мне придется вызвать вас на дуэль». Обстановку разрядил вовремя подошедший Федоров. «Здравствуйте, Елена Ивановна. Я вижу, вы беседуете». «Вряд ли это можно назвать беседой», — холодно протянула она. Федоров повернулся к Кошке, осмотрел его и недовольно произнес. «Опять», — и, адресуясь к княгине, сказал: «Елена Ивановна, примите мои извинения за неучтивого ученика. Молод, горяч, намолол чепухи». И, вновь обернувшись к Кошке, едва слышно прошипел: «Уйди прочь». Кошка, щелкнув каблуками, развернулся кругом и в развалочку удалился. Княгиня нарочито громко, так чтобы он слышал, сказала Федорову: «Говорил я вам, не надо брать в ученики кого попало. Особенно из подлого сословия». Плечи Кошки слегка дрогнули, но он даже не обернулся. «Кого брать в ученики, я решаю сам», — отрезал Федоров. «Уж по крайней мере не штампую по матрице одного за другим». С Федоровым Голицына связываться не хотела. Поэтому, мило улыбнувшись, взяла его под руку, и они удалились. А я побежал догонять Кошку. Ночью в ресторане нас отыскали оба учителя. Кошка таки нашел подходящий напиток. Это был кальвадос. Как он сказал, наливку чем-то напоминает, но лучше, чем эта кислятина. Так мы и сидели. Я потихоньку бурчал что-то про обращение с дамами, Кошка также безрадостно огрызался. Настроение оказалось паршивым. Если бы можно было, мы напились бы вдрызг. К нашему столику подошли двое, и нарочито вежливый голос произнес: «Господа, я надеюсь, вы не будете против, если мы составим вам компанию». И, не дожидаясь разрешения, они присели рядом. Федоров посмотрел сначала на кошку, потом на меня. Взгляд его был неожиданно тяжел и печален. Полковник же упер локти в стол и закрыл лицо ладонями. И вот тут началось. «Петенька», — нежно промолвил Федоров, — «мы оба вздрогнули. Вас что, с дамами обращаться не учили?» Фраза была безлика, и нам оставалось только ожидать продолжения. Я затравленно посмотрел на учителя, но тот молча сидел в той же позе, а Федоров продолжал. «Кто вас учил обращать внимание дамы на ее возраст? Кто вас учил говорить дамам колкости? К тому же таким дамам. Вам что, жить надоело?» Кошка внимал. Теперь Федоров повернулся ко мне. «А вы, Петр Львович, человек воспитанный и образованный, могли бы его одернуть. И незачем говорить вслух, достаточно было мысленно попросить его заткнуться. А вы, — теперь он вновь смотрел на ученика, — должны забыть свои крестьянские замашки. Это все-таки высший свет, это вам не девок на сеновале щупать». Кошка попытался открыть рот, но не успел ничего возразить. «Если вы сорвете операцию и за вас Петю убьют, я вас лично колесую», — тихо сказал полковник. «Уж поверьте моему опыту, я это умею делать». Мы оба сидели подавленные. Кошка виновато помялся и пробурчал: «А чё она первая? Вы пчёлы, чё она тут балакала?» И невпопад добавил: «Ты дывы яка сука». Оба учителя громко рассмеялись. Отсмеявшись, полковник сказал: «Теперь, ребятушки, о серьезном. Дело куда более опасное, чем вы все думаете. Сейчас решается очень многое, и то, как мы будем себя вести, решит вопрос о нашем существовании. Все мы стоим на грани жестокой войны, в которой головы полетят, как перекати-поле. И чем позже начнутся открытые боевые действия, тем лучше». «Худой мир лучше доброй ссоры?» — иронически спросил кошка. «Что-то в этом роде», — согласился полковник. «А по мне так лучше сразу морду набить». «Пойми, дурачок», — пояснил Федоров. «Одна наша жизнь — это тысячи убитых людей. Что же ты думаешь, они своими руками воевать будут?» До кошки, кажется, дошло. Он подавленно замолчал. «Так вот, ребятки», — подытожил учитель, — «воевать нам еще много и долго. Поэтому давайте сделаем так, чтобы это было как можно более аккуратно. К тому же, Петр Маркович, это, как ты выразился, краля, вышло из того же сословия, что и ты. Поэтому смотри и учись, каковым быть не надо. За сим позвольте откланяться. Пойдем, Петя, у нас еще масса дел». И мы ушли, оставив кошку наедине с Федоровым. Позже я узнал, что они сидели в кабачке до утра. Федоров рассказывал кошке историю бедной Елены. А дома меня ждало приглашение на чашку кофе от нее же. Быстро приведя себя в порядок, я отправился на очередное задание. Слуги впустили меня без вопросов. Поднявшись по лестнице, я свернул к знакомой спальне и сразу уловил мысли ожидающей меня княгини. Сегодня Голицына была в отличном расположении духа. Все складывалось неимоверно удачно. Этот мужлан-кошка, который так вовремя сыграл ей на руку и чуть не заставил своего лучшего друга вызвать его на дуэль. Петя, который был готов на это, причем совершенно искренне. Федоров, не терпевший ее, но вынужденный извиняться. И этого она смогла добиться от старого римского центуриона. Но главное — Промахус. Он сегодня согласился с ней в одном из ключевых вопросов по поводу нового устройства мира, а после заседания резко отчитал Федорова за поведение его ученика. Нет, сегодня все складывалось на редкость удачно. А кошка ей еще послужит. Она найдет способ прибрать его к рукам. А через него и Федорова. Какой действительно талантливый у Промахоса ученик. Не зря Борис ревнует к нему. Надо быть с ним поласковее, чтобы он никого, кроме нее, вокруг не видел. Она мечтательно потянулась и, глядя в окно, начала лениво перебирать воспоминания. Их было много. За долгую жизнь, которую она прожила, накопились тысячи и тысячи кусочков памяти, которые складывались в картины, словно мозаичное панно. Каждый кусочек имел свою цену и крепость. Иногда, вспоминая то или иное событие, она словно ощущала холодок и видела цвет каждого такого осколка. Они имели разные размеры и ценность. Что-то она заботливо берегла, что-то безжалостно выкидывала, что-то складывала в самые дальние уголки, предпочитая найти их при надобности. Самыми ценными она считала воспоминания о том, как она привлекла внимание Аврелия и стала вампиром. Поднялась над жалкой тупой толпой и осознала свою силу. О, она и тогда в Византии не была незаметной пылинкой. Нет, империя, наследница Греции и Рима, легла к ногам безродной девчонки, рожденной в жалкой лачуге. Она сумела воспользоваться своей красотой и умом и поднялась на высшую багряную ступень. Она стала императрицей. Елена прекрасно помнила и свою свадьбу, и мужа, который интересовал ее только как ступенька к трону. 40-летний грузный человек, старик по меркам того времени, любивший ее больше Бога. Да что там, она заменила ему этого Бога. Именно она правила империей, а он млел у ее ног, счастливый от любого самого крохотного знака внимания с ее стороны. Одного опасалась она — ее красота тоже не вечна, как не вечен неуклонно стареющий император. И что тогда? Забвение? Изгнание? Смерть? Последнее казалось предпочтительней, ибо Елена не была создана для спокойной жизни. И тут ей сказочно повезло. Этот день до сих пор стоял перед ее глазами, словно был вчера. Прибыл очередной богослов из Рима. Императрица была не в духе, но не могла отказать в приеме человеку, явившемуся от самого наместника Божьего. Но только увидев его, она поняла. Свершилось. Бог или кто там еще откликнулся на молитвы. Она ничего не знала, но, глядя на вошедшего мужчину, преисполнилась непоколебимой уверенности в появлении новой ступени к цели. И оказалась права. День за днем, беседуя с гостем, она чувствовала, как он оценивает ее, взвешивая на своих, видимых только ему, весах. Если бы такое позволил себе кто-то из придворных, он бы не прожил и часа после этого, но Аврелий нес с собой перемены, а Елена жаждала их и дождалась. Долгих 3 года он готовил ее, и, наконец, тонкий кусочек фольги разрезал запястье, оставшись под кожей. С этого дня все изменилось. Ушел страх старости и смерти. Человеческие дела перестали ее волновать. Елена оказалась достойной ученицей Аврелия Римлянина. Ее изощренный ум легко принимал все, что рассказывал учитель. Более того, она, не связанная с ним кровными узами, могла интерпретировать его идеи так, как ей это нравилось. Аврелий не сдерживал, а наоборот, поощрял ее. Так, постепенно переплавляя природный гибкий ум, врожденную беспринципность, римскую вседозволенность и византийскую изощренность, выковывалась будущая княгиня Голицына, Пифия. Я затаил дыхание. Женщина, ожидавшая меня сейчас, не закрывалась. Я же оставался для нее незаметным и невидимым. Поэтому все мысли и образы, роившиеся в этой прекрасной голове, я читал как раскрытую книгу. А она продолжала вспоминать. В отличие от других вампиров, она не хотела ничего забывать. Елена исчезла из дворца тихо и незаметно. Византия катилась к закату, а на севере уже поднимала голову странная и загадочная страна — Русь. Здесь Елене понравилось. Она легко нашла себе место в языческой, а позже христианской стране. Не всегда Пифия действовала собственными руками. Чаще всего ее выкормыши достигали вершин власти. Она манила их мечтой и сказкой о вечной жизни. Ради этой цели люди забывали все. Там, где не срабатывали обещания, в ход шла ее красота или яд. Голицына слегка мурлыкнула, с удовольствием вспоминая своих воспитанниц. Красавиц, умниц со стальной волей, идущих к цели. Те, кого она особо отмечала, все-таки приобщались к высшей касте. Первой была Ольга, княгиня, убравшая со своего пути и мужа, и сына. Ложа считала, что пора начинать религиозную атаку на Русь. Слишком уж независимы были там люди. С помощью Ольги все пошло прекрасно, пока ее сын не понял, в чем дело. Уходя в последний поход, Святослав пригрозил матери, что после похода разберется с ней и ее христианами. Надо ли говорить, что из похода князь не вернулся? Затем княжны Ярославны. Старшие — просто красивые послушные куклы. Она даже не думала, что они могут стать вампирами. А вот младшая — Анна. Рыжеволосая красавица, умная и образованная. Елена приложила все силы, чтобы организовать ее брак с королем франков. Во Франции у ложи были изначально сильные позиции. Более того, Елена выехала в Париж вместе с будущей ученицей. Она была уверена в блестящем будущем Анны. Но там вампиршу ждало одно из самых больших разочарований в жизни. Молодая королева встретила графа Рауля, вампира враждебного ложа, и после смерти супруга вышла за него замуж. Он инициировал ее, и она исчезла из жизни Елены, которая еще долго не могла поверить в такую неблагодарность со стороны этой девочки. Голицына сердито нахмурилась. До сих пор она, вспоминая эту дрянь, не могла сдержать дрожь ненависти. Оставалось только надеяться, что за прошедшие века Анна погибла. Это известие весьма порадовало бы княгиню. Зато несомненной удачей оказалась инициация Элеоноры Аквитанской. Вот кто был благодарен Елене по-настоящему. Со временем из нее выросла истинная соратница и единомышленница. Не зря, ох, не зря подданные обоих королевств, Англии и Франции, шептались, что их королева ведьма. Она даже не думала маскироваться. И в 80 лет королева была молода и прекрасна. А сейчас Элеонора стала гроссмейстером Аквитании и по-прежнему оставалась вернейшей союзницей княгини. Последней Елена инициировала Марию Медичи. О, эта итальянка кое в чем могла дать фору самой Голицыной. Свое приобщение она приурочила к Варфоломеевской ночи. Кровь, затопившая Францию, скрыла ванны крови, в которых нежилась, молодея на глазах, старая королева. Но наслаждаться молодостью Медичи довелось недолго. Всего через 100 лет ее разыскали вампиры, которым эта дама перешла дорогу. Но свое дело она уже сделала, и Елена не печалилась о ее участи. Сама Елена собиралась вернуться на Русь сразу после неудачи с Анной, но известие о надвигавшейся угрозе с востока остановили ее. Среди монголов почти не было вампиров, и она не собиралась рисковать. Один раз она возвращалась в Россию в свите Софьи Палеолог, но прожила там недолго, до воцарения Ивана IV Грозного. Опричнина и домострой ее не устраивали, и Русь на долгие годы исчезла из ее поля зрения. В Россию Елена вернулась в конце царствования Петра I. Ложа решила, что эта страна вновь становится интересной для их деятельности. И вот тут их ждало разочарование. Здесь уже были вампиры, причем во всех эшелонах власти, и уступать свои позиции они не собирались. Но и ложа не привыкла отступать. После нескольких десятилетий кровавой борьбы противники были вынуждены заключить перемирие, но войну это не прекратило. Она просто ушла вглубь. Голицына была одной из ведущих фигур в этой войне. Ее салон стал самым модным и посещаемым в Петербурге. Сюда приходили известнейшие люди, из которых ложа пополняла свои ряды. Елена Ивановна безраздельно царила в этом утонченном и изысканном обществе. Временами она меняла дома, временами на год-другой покидала столицу, но ни на секунду не снимала руки с пульса этой огромной и удивительной страны. В ложу под ее чутким руководством входили самые талантливые и одаренные люди, хотя большинство из них так и оставались только людьми. В России, как выяснилось, было трудно работать. Русские весьма часто отказывались выполнять приказы капитула, если над родиной нависала прямая угроза, или если эти приказы противоречили их понятиям о чести. С этим, увы, приходилось считаться. Так, например, получилось с Пушкиным. Капитул. Здесь верховный орган управления ложи. Когда Голицына, уже получившая звание Пифии, обратила внимание на молодого поэта, то пришла в восторг от талантливого юноши. Она сразу поняла, сколь много пользы может принести этот человек. Умело подготовив почву, ввела его в состав человеческой ложи. В дальнейшем Елена не исключала вероятности принятия его в высшие эшелоны. Но, как выяснилось, вместо прибыли ложа получила только массу неприятностей. Александр Сергеевич, и без того весьма независимый и дерзкий в своих суждениях и поступках, став масоном, вообще перестал считаться с чьим-либо мнением. Писал, говорил и поступал так, как хотел, уверенный в защите и протекции. Вначале так и было. Магистры считали, что молодой человек перебесится и возьмется за ум. Поэтому первое время прикрывали его от большинства неприятностей. Но время шло, а Пушкин оставался прежним. Мастера и магистры начали выражать свое недовольство. Сперва на словах, потом, видя, что увещевания не помогают, перешли к действиям. У Пушкина начались трения с властями. Ни Александр I, ни Николай I не жаловали масонов. Они не сбрасывали их со счетов, понимая, что те являются реальной силой, но и не поощряли. Пушкин не унимался. Ему устроили пару ссылок, не помогло. Инциденты при дворе, он не обращал на них внимания. Наконец у капитула истощилось терпение, и Дантес уничтожил того, на кого ложа возлагала столь большие надежды. Здесь я не выдержал, мне стало окончательно противно, и я аккуратно постучал в дверь. «Входите, Петенька», — немедленно откликнулась она. «Елена Ивановна, умоляю вас, простите меня», — горячо заговорил я, бросаясь к ней. «Я должен был раньше прервать эту вакханалию, но я просто не ожидал такого от Петра Марковича. Он всегда был крайне вежлив». «Ай, бросьте, Петр Львович», — отмахнулась да нельзя довольная княгиня. «Пустое. Лучше идите ко мне». Голицына была изумительной любовницей, если не слушать ее мысли. Поэтому до кофе дело дошло только к утру. Сделав глоток ароматного напитка, княгиня произнесла. «Кстати, по поводу кошки. Я надеюсь, вы не рассорились с ним окончательно?» «Почти». «Право, пустое. Не стоит. К тому же вы, как мой ученик, должны понимать, когда выгодно ссориться, а когда нет. А Петру Марковичу передайте, что я совершенно не сержусь на него и даже готова извиниться перед ним, поскольку допустила некоторую бестактность. Более того, для полного примирения могу предложить встретиться, если он, конечно, на меня не сердится». В моей душе промелькнула искра ревности, но, тем не менее, приглашение тезки я передал. Кошка откровенно расстроился. «Чого від мене цей вупиріце треба?» жалобно протянул он. Но Федоров его не пожалел. «Пойдешь как миленький, а в следующий раз будешь знать, кому можно хамить, а кому нет. И, кстати, оденься поприличней, ты все-таки на материке». «И кепи снять?» «Обязательно. И надеть цилиндр или на худой конец котелок». «Да не одену я эту пакость. Можно я форму одену?» «Вот, только матросской формы, причем российской, нам в Париже и не хватало». «Да я же офицерскую». «Офицерскую ты еще не заслужил». Из дому кошка вышел в сюртуке кофейного цвета, полосатых брюках и в цилиндре. Выглядел он да нельзя несчастным и расстроенным. Пока мы шли по улице Фигаро к особняку княгини, Петр Маркович беспрестанно жаловался на судьбу, на то, что цилиндр постоянно сдувает, полы сюртука путаются в ногах, ботинки жмут и вообще все его бедного хотят свести в могилу. Зачем он согласился ехать в эту Францию? В Англии было так хорошо. Одежда там удобная, пиво вкусное, мяса много. А здесь народ жаб жрет. Фу, какая гадость. Единственное, что его не устраивало в Англии, ужасная погода. Я только посмеивался. «Петр Маркович, да ты у нас совсем англоманом стал. А ведь били мы их в Севастополе». «Так и лягушатников этих били», — отпарировал кошка. «А живут в Англии все равно лучше». И принялся вновь рассказывать о прелестях жизни с той стороны Ла-Манша. Разглагольствовал он почти до самого особняка. И вдруг совершенно неожиданно закончил рассказ сакраментальной фразой. «И пледы у них отличные». «Пледы не у них, пледы у шотландцев», — возразил я. «А який бы с их разбере? Шотландцы вон и чьи английцы». Так, за непринужденной беседой, мы дошли до парадных дверей особняка де Сен, напротив которых нас уже ждал экипаж. Только мы замедлили шаги, как на ступеньках, словно неземное видение, возникла княгиня. Мы приложились к ее ручке, и она пригласила нас составить ей компанию. Пружинные сиденья экипажа были весьма удобны. Покрасневший до ушей кошка ерзал по ним, пытаясь бормотать какие-то извинения. Княгиня отмахивалась, доказывая, что она совершенно не сердится. Более того, я чувствовал, что она действительно не испытывала раздражения и была весьма довольна таким оборотом событий. Тем временем мы подъехали к собору Парижской Богоматери. Увидев храм, кошка задрал голову, чуть не потеряв цилиндр, и пытаясь снизу обозреть невероятные громады колоколен. Заметив его интерес, Елена Ивановна улыбнулась и сказала: «Их высота 70 метров или около того. Не знаю, есть ли в Париже другое такое здание. Во всяком случае, это одно из самых высоких зданий в Европе». Неожиданно кошка перестал заикаться и выпалил: «Подумаешь, у нас Исаакий в два раза выше». Но все равно на его лице было написано нескрываемое восхищение. Княгиня окинула кошку новым, более внимательным взглядом. «Это правда», — согласилась она. «И какой из соборов, на ваш взгляд, лучше?» «Да я до сего дня ни одного не видал», — ухмыльнулся кошка. «Только в Англии этот, как его, Биг Бен». «Это тоже немало», — неожиданно серьезно заметила Елена Ивановна. Коляска остановилась. Я поторопился помочь княгине спуститься на землю. Кошка лихо прыгнул следом, чуть не оттоптав даме юбку. Но такого удовольствия Голицына ему не доставила. Она легко качнула бедрами, и жемчужно-голубой кринолин, шурша шелком, слегка колыхнулся, пропуская неуклюжего кавалера. Она с откровенной усмешкой глянула на него. Кошка сделал вид, что ничего не произошло. Я с невольным восхищением вновь отметил умение княгини следовать моде, соблюдая все новейшие направления, но не переходя грани, за которой мода становится вульгарностью. Но вот и сейчас ее светло-голубое платье, в отличие от нарядов гуляющих барышень и дам, отличалось простотой и изяществом. Кринолин был весьма скромных размеров, а декольте не выглядело вызывающим. Да и прическу не назовешь экстравагантной. Но при этом весь облик Голицыной был так прелестен, что самые самоуверенные сердцеедки бледнели при одном только ее приближении. Мы медленно шли вдоль стен собора, провожаемые завистливыми взглядами и шепотом. Елена Ивановна, не обращая на окружающих ни малейшего внимания, продолжала начатый разговор. «Знаете, Петр Маркович, вам повезло. Вы видите все шедевры уже готовыми и можете искренне наслаждаться ими. Мне же сложнее. Я помню, что было до них, и видела, как все это строилось». Она небрежно коснулась зонтиком стены. И хотя изящная вещица казалась хрупкой, я ни на секунду не усомнился, что в руках княгини она в любую минуту может превратиться в смертоносное оружие. «Хотя это не умаляет достоинства архитектуры», — добавила Голицына. «А более высокие здания в мире есть?» — с интересом спросил кошка. Он уже, казалось, забыл обо всем и хотел услышать что-нибудь новое и интересное. «Конечно», — улыбнулась княгиня. «Если вернуться к России, то там, помимо Исаакия, есть Спасская башня, Адмиралтейство и Иван Великий. Их высота от 70 до 80 метров. Но», — многозначительно добавила она, — «самым высоким является Кёльнский собор. 160 метров или около того». Шагая рядом с ней, я чувствовал себя лишним, мрачно переживая ее внимание к кошке. Совсем нехорошо мне стало, когда она положила руку на его локоть. А кошка даже не вздрогнул, внимательно слушая рассказ. Но как бы ни была увлечена княгиня, она обратила внимание на мое состояние. «Не ревнуйте, Петя», — услышал я ее мысленный шепот. «Все-таки именно я была не права». Я только вздохнул. Из ближайшей улицы нам навстречу с гомоном, криком и смехом вывалилась толпа цыган. Одна из них, дородная старуха, одетая хоть и пестро, но добротно, позвякивая манистами, оказалась возле нас. «Ай, красивая, молодая, много счастья тебя ждет, много любви! Позолоти ручку, красавица, всю правду скажу!» В ее руках запорхала колода старых карт. Я прищурился. Таких карт я еще не видел. Но тут цыганка смолкла, словно растеряла все слова. Елена Ивановна смотрела на нее с холодным интересом и еще каким-то сложно определимым выражением. Но побледневшая гадалка, видимо, все прекрасно поняла. Она пятилась от нас, быстро и мелко крестясь, отплевываясь и судорожно складывая пальцы руки в охранный жест. Но уйти ей не удалось. «Ну что ж, погадай», — разрешила княгиня, медленно стягивая с руки перчатку. «Открой лист судьбы». Мы с кошкой только молча смотрели на нее, ничего не понимая. «Нет, нет, чур меня! Прости, сударыня, печать не сразу увидела! Стара стала, слепа!» «А раз слепа, передай книгу молодой». Довольная достигнутым эффектом Голицына пошла дальше, а испуганная старуха на подгибающихся ногах юркнула в толпу соплеменников. «Чего это она?» — удивился кошка. «Какая печать?» — одновременно с ним спросил я. «Бессмертие», — пояснила княгиня, внимательным взглядом провожая непривычно тихую толпу цыган, которые, испуганно оглядываясь, покинули площадь. «Это редчайшая способность — видеть и чувствовать нас. Надо будет сказать Виктории, чтобы она озаботилась приобщением этой старухи. Такой талант упускать нельзя, а то, не дай бог, ваши ее найдут». «Ваши, наши», — огрызнулся кошка. «По мне вампир, он и есть вампир. Какое еще тут деление?» «Все время твержу об этом», — улыбнулась Голицына, многозначительно глядя мне в глаза. «И если вы, Петр Маркович, донесете эту мысль до своего учителя, я лично буду вам безгранично благодарна. Меня, во всяком случае, он слушать не хочет». «Мой капитан все понимает», — обиделся кошка. «Чего ему объяснять?» Я молча ткнул его кулаком. Княгиня сделала вид, что ничего не заметила. Кошка насупился, но, помня полученный нагоняй, промолчал. Чтобы сгладить неловкость, он вновь принялся разглядывать собор. «Ой, ты дывы!» — вдруг ахнул он. «Чего это они чертей на церкву насажали?» Княгиня звонко рассмеялась. Я тоже улыбнулся, вспомнив нашу беседу. «Это они от Бога защищаются», — отсмеявшись, пояснил я. «Чего?» — растерялся кошка. «Браво, Петя!» — похвалила меня Голицына. «Я не зря трачу на вас время. Вы сделали совершенно верный вывод. Им нужен не Бог, а деньги, которые они выкачивают из людей его именем». «Это верно», — согласился кошка. «Зачем вставать между Богом и мной? Мы с ним сами разберемся в наших отношениях». «Великолепно», — Елена Ивановна весело захлопала в ладоши. «Вы заслужили поощрение, Петр Маркович». И прежде чем кошка понял, в чем дело, она коснулась губами его щеки. Я возмущенно подскочил, а кошка, растерянно хлопая глазами, схватился за щеку. Он явно не знал, как ему поступить. «А вы, Петя, тоже умница». Она притянула меня к себе и нежно поцеловала в губы. Я счастливо вздохнул. «Так что там с этими цыганами?» — прервал нас кошка пунцовый, не то от смущения, не то от возмущения. «И что это за листы судьбы?» «О, это очень интересно», — княгиня задумчиво посмотрела на часы. «Ладно, время у нас есть. Давайте прогуляемся по собору. Поднимемся на галерею, там я все и расскажу». «А здесь нельзя?» — подозрительно спросил кошка. Ему явно не хотелось заходить в католический храм. «Это надо видеть», — вздохнул я и был вознагражден нежным пожатием маленькой ручки и мысленным поцелуем.